Удивительно, как влияет грубое слово на ранимые женские натуры. Изабель послушно выхлебала сладкую гадость, закашлялась, зрачки расширились, и взгляд потеплел. Но голос, когда заговорила, звучал убито. «Дим, ну ты ведь понял, что она меня специально изводит?» «Что значит специально?» «Ой, ну почему же я дура такая? Ничего объяснить не могу», — стукнула себя по лбу девушка. «Это типа послание мне, понимаешь? Узоры, все эти картины на диване, они не просто так. Это фигуры из синхронного плавания». «Что-что?» «Ну, помнишь, там такой цветочек был из рыбок? Он называется Витязь. Открытый поворот на 180 градусов, шпагат вниз головой во время вращения. А круг назад, прогнувшись, это дельфин. Все точно по классификации». «Ты занималась синхронным плаванием?» — на всякий случай уточнил Полуянов. «Ну, я вообще-то в сборную Москвы входила, в юниорскую, правда. А я думал, ты гимнастка». «Да меня кем только не считают», — слабо улыбнулась Изабель. «Гимнасткой, акробаткой, фигуристкой. Я просто никогда особо не ашифи, не афишировав... Ну, в общем, не хвасталась своим спортивным прошлым, да и нечем особо хвастаться. Сборная города, да еще второй состав. Ездили в основном по России, за границей только пару раз бывало, а потом и вовсе пришлось из сборной уйти». «Понял». Полуянов быстро соображал. «Но почему ты вчера про свое спортивное прошлое не сказала?» «А ты не спрашивал?» «Хорошо», — задумчиво произнес Полуянов, — «спрошу сейчас. Бабу Леру свою ты оттуда? Из спорта знаешь?» «Ну да, она у нас УФП вела много лет». Ликер красавицы пошел на пользу. Глаза заблестели, тревожная складка вокруг рта разгладилась. Девушка даже обернулась на небольшое зеркальце, висевшее на стене, и ахнула. «Господи, на кого я похожа? Сейчас, извини!» Бодренько вскочила из кресла, скрылась за дверью ванной. А Полуянов пока продолжил единоличный мозговой штурм. «Итак, вчера красавице прислали фотографию мертвой тренерши в вычурной позе. А следующим шагом стал разбитый аквариум и снова художественное творчество с мертвыми телами. На этот раз, правда, не людей, рыбок. Фигуры из синхронного плавания. Подумать только. Изабель подозревает в своих бедах совладелицу салона Юлию Базанову, но та утверждает, что вообще не знала, каким именно спортом занимается Изабель, да и не стала бы никогда громить собственный салон. Мститель или мстительница связаны со спортом? Как бы то ни было, он или она имел возможность и явно не боялся фотографировать в морге. А здесь, в салоне, хладнокровно наблюдал, как задыхаются рыбехи, и потом компоновал их тельца в узоры. Явный псих. Но и Изабель ведет себя, прямо скажем, странно. Как только она вернулась в комнату, Полуянов спросил, «Почему ты оказалась в салоне в 5 утра?» «Ну, так получилось», — потупилась она. «Ты не первый раз здесь ночуешь?» «Да нет, с чего ты взял? Говорю тебе, случайно вышло». «Все равно расскажи». «Господи, да пожалуйста. Я на приеме была в загородном доме и думала, что ночевать там останусь. Но ближе к ночи выяснилось, что комнат на всех не хватает. Вот в Москву меня и отправили, потому что я одна не пила и могла машину вести. Но куда было ехать? В квартире-то моей вы. Я и решила, пережду здесь, в салоне. Тут у нас и диван, и все удобства». «Нади, Изабель правда сказала, что отправилась на свидание». Но уличать красавицу Полуянов не стал, просто поинтересовался. «А что за прием у кого?» «Ой, ну какая разница?» — ощетинилась Изабель. «Один мой знакомый фотограф друзей собирал. Он где-то раз в месяц так делает. Кормежка, всякая развлекаловка. Ну и какой-нибудь флеш-моб обязательно, прикольный. В этот раз мы фруктами переодевались. Я клубничкой была, со сливками. Фотки получились вообще чума». «И во сколько это ваше действо закончилось?» «В 3 ночи. Народ уже был никакой, выпивки-то всегда полно. Я хоть и не пила, устала жутко, только и мечтала, как сейчас в постель упаду. А Золотой вдруг ко мне подходит, морда виноватая. Изабель, народу, мол, слишком много, укладывать некуда, а выгонять нельзя, все пьяные. Может, типа ты, трезвенница, выручишь, домой спать поедешь? Ну, я психанула, конечно, и уехала сюда. А тут такое... А сколько на приеме народу было? Я считала, что ли, человек 40, не меньше. И домой отправили только тебя? Так я же говорю, все остальные набухались. Ты ведь журналист, сам должен знать, как на светской тусовке пьют. А кто знал, что у тебя в квартире посторонние люди? Изабель задумалась. Ну, многие... Я сразу как приехала, про эту вашу пробную ночь рассказала, и все надо мной смеяться начали, что неизвестно кого в квартиру пустила. А кто знал, что ты поехала спать именно в салон? Ну, тоже многие, — потупилась девушка. Они просто все начали насмехаться, мол, была у лисы избушка ледяная, у зайца лубиная. Смотри, Изабель, дождешься, тебя из собственной квартиры вообще выживут. Что я должна была отвечать? И сколько человек это слышало? Ой, я помню, что ли, 10, может, 20. Вокруг меня всегда куча народа толчется. Хорошо, — сменил тему Полуянов. Когда ты приехала сюда, дверь в салон была заперта. — Ты понимаешь, — смутилась Изабель, — когда я повернула ключ, мне вроде показалось, что замок слишком легко открылся. Но у нас он такой, символический, поэтому я не встревожилась. — А сигнализация? — Да у нас ее нет, — вздохнула девушка. — Не успели еще поставить. — А почему ты именно мне позвонила? В 5 утра. Пристально посмотрел на нее Дима. «Ну, я подумала...» Начала растерянно объяснять Изабель. «Рыбок моих явно тот же придурок убил, кто фотографию бабы Леры прислал. А я про ту фотку только тебе рассказывала. Вроде как получается, ты один и в теме. Слушай, а хочешь, я вообще тебя найму? Будешь моим частным детективом за деньги». Прелестно, просто прелестно. Однако статья для молодежных новостей, правда, может получиться неплохой. В любом случае, он уже здесь, и глупо упускать эксклюзив, который сам идет в руки. Полуянов извлек из портмона фотографию Изабель, ту самую, что распечатала ему совладелица салона красоты, где мулатка сидит с мертвенно-бледным лицом и неестественно уложенными на подлокотниках кресла руками, и протянул ей. «Ты не у этого фотографа случайно сегодня в гостях была?» «Дима, ты просто гений!» — воскликнула Изабель. «Я знаю», — не стал скромничать Полуянов. Задумчиво добавил. «Значит, его фамилия Золотой. Давай рассказывай все, что знаешь об этом типе». Ключ повернулся. Входная дверь скрипнула. Митрофанова ахнула, торопливо вернула бумажку на место, хлопнула ящик, бросилась прочь из гостиной и на пороге комнаты едва не сбила с ног домработницу Истоминой. «Здрасте!» — растерянно пробормотала она. «Здравствуй, здравствуй!» Тамара Кирилловна наградила девушку неласковым, подозрительным взглядом. «И что ты тут делаешь, интересно?» Оглядела комнату острыми глазками, констатировала. В сервант лазила. Сразу вижу. Зачем? Игрушки рассматривала, смутилась Надя. Самое то занятие. Для 6 утра, хмыкнула женщина. Кому другому рассказывай. Игрушки она смотрела. В ящиках, небось, рылась. Да ладно, не отпирайся. Мне бы тоже интересно было. Лиска сама виновата, что чужих людей в квартиру пустила. Где она сама-то? А вы не знаете? «Но это ведь Лизочка. Вечно у нее суматоха, пожар. Позвонила, перебулгачила меня посреди ночи, наградила стрекороба, что какие-то срочные дела, а тебя из квартиры некому выпустить. И попросила: тетя Тамарочка, выручай. А ты чего без мужика-то своего ночевать пришла?» «Да беда в том, что я пришла как раз со своим мужиком, с Димой», — горько вздохнула Митрофанова. «А Изабель ваша в 5 утра звонит и рыдает: помогите, спасите, помочь больше некому». «И твой что, поехал спасать?» — изумленно спросила экономка. «Дима, во-первых, джентльмен, а во-вторых, журналист», — ответила Надя. «Но, Лиска!» — всплеснула руками женщина. «Но негодница!» — взглянула на Митрофанову жалостливо и вдруг предложила. «Хочешь, я тебе кофе сварю?» У Нади ни малейшего желания не было оставаться в логове врага хотя бы лишнюю минуту, однако разум подсказывал, приглашение стоит принять. «Пойдем, пойдем!» Тамара Кирилловна ласково приобняла ее за плечи, потянула за собой в кухню, усадила, захлопотала над джезвой. Спора, умела, не читая Изабель, накрывала на стол, вздыхала. «Нет, я, конечно, всегда знала, что Лизочка без царя в голове, но сегодня что-то вообще за гранью. Надя, ты на нее только не обижайся. Она хорошая, просто привыкла, что мужиками может вертеть. А те дураки, нет бы рявкнуть, рот разинут и носят ей тапочки, будто собачки комнатные. Но Лизочка наша, не подумай, не гулящая какая-то. Просто у нее манера такая, любую проблему, даже крошечную, на других перевешивать». «Но они с Димой едва знакомы», — возмущенно отозвалась Надя. «Наверное, сегодня ей нужен был именно журналист», — вздохнула женщина. «А других кандидатов, кроме твоего милого, у нее под рукой не оказалось». Тамара Кирилловна разлила по чашкам кофе, сердито шлепнула их на стол и добавила укоризненно. «Но я и на мужиков удивляюсь. Почему они-то позволяют, чтобы из них веревки вили? Твой Дима просто послать ее, что ли, не мог?» «Она ведь в трубку рыдала, мол, у нее беда, и помочь совсем некому». «Артистка! Ох, артистка!» — поджала губы экономка. «А мне звонила такая спокойная, даже веселая». «Так, может...» — ахнула Надя. «Она просто все придумала, только чтобы Диму вытащить?» «Нет, нет!» — тут же закудахтала Тамара Кирилловна. «Лизочка не такая. Специально интриговать не будет. Да и мозгов между нами у нее на это не хватит. Но ты, конечно, бдительность не теряй. Парня своего больше с ней не отпускай, ни под каким предлогом, чего бы там ни городили. Сама-то Изабель соблазнять его не будет, но мужик, он ведь по натуре слаб. Начинает вроде просто помогать, а потом — хлоп! Сам не заметил, как втрескался по уши». «А какое она вообще имеет право на посторонних людей свои проблемы вешать?» — возмущенно проговорила Надя. «Ну, — смутилась женщина, — девчонки посреди ночи на помощь не побегут, а мужчина у Лизочки сейчас не имеется». «Да быть не может». У Нади перед глазами тут же встали фотографии с мальдивскими объятиями. «И зря не веришь. Это только со стороны кажется, будто красота — страшная сила. Но ведь баба, коли сама эффектная, и от своих мужиков будет требовать «ого-го». Да еще отец девчонки голову дурил с самого детства. Ты моя принцесса, недоступная, неподражаемая. Только принцу тебя отдам. А на трон, коли заберешься, слезать обидно. Еще и общаться с мальчишками ей негде было. С 8 лет в школе бывало от случая к случаю. Все по сборам каталась, а там одни девчонки. В общем, грустным голосом подвела итог Тамара Кирилловна. Помыкать мужиками Изабель научилась. А пару себе так и не нашла. «Неужели не влюблялась никогда?» — невинным тоном поинтересовалась Надя. «Ах да, ты ведь по ящикам рылась. Фотки видала», — хмыкнула экономка. «Лиска с Юрием на Сейшелах целую пачку нащелкали. Там у них такая любовь была». «И что? Чем все кончилось?» — поторопила Надя. Она была бы чрезвычайно рада узнать, что писаный красавчик прекрасную мулатку подлейшим образом бросил. Да еще очень желательно в положении. «Да, грустно все кончилось», — вздохнула Тамара Кирилловна. «Два месяца назад умер Юрий». «Отчего?» «Шок. Как это называется? Атипический. Анафилактический. Во-во. Аллергия у него оказалась». «На что?» «Тебе-то какое дело? Ты врач, что ли?» — нахмурилась Тамара Кирилловна. «Да нет, не врач. Мама просто медсестрой работала, много чего про медицину рассказывала». «Ну, а мне медицинские байки рассказывать некогда», — буркнула домработница. Не слишком вежливо. Да и сочувственный, почти ласковый тон бесследно исчез. А Надя-то надеялась еще про отказ возбуждения уголовного дела расспросить, узнать, в какую такую историю едва не влипла гражданка Истомина. Однако ее чашка из-под кофе пуста, и сварить новый Тамара Кирилловна не предлагает. «Я тогда поеду?» — поднялась Надя. Домработница бросила взгляд на часы. «Ну да, 7 утра, метро давно ходит». Надя спустилась в новеньком лифте на первый этаж, миновала идеальные почтовые ящики, ухоженные пальмы в аккуратных горшках, попрощалась с вежливым старичком-консьержем, прошла по стерильно выметенному двору, увидела в 100 метрах станцию метро и поняла, что все еще хочет, очень хочет жить здесь.